Не удивляйтесь, что я не говорю пока ничего о втором этапе. Скоро вы все узнаете. Но главное, не хватайтесь за очищение, пока действительно не узнаете всего. В очищении эндокринной системы это принципиально важно. Второй этап очищения. Диагностика и очищение по линии щитовидная железа, надпочечники, гипофиз. Дело в том, что эндокринная система дает нам возможность классифицировать пациентов по уже названному принципу щитовидная железа, надпочечники, гипофиз. Что касается начала второго этапа, то не удивляйтесь. Начинается он одновременно с первым. Я не писал сразу о двух линиях очищения, чтобы не перегружать читателей довольно сложной информацией. Но теперь настало время сказать. Обе диагностики вы будете проводить одновременно по преобладанию одного из половых органов и по преимуществу одной из эндокринных желез. Затем вы проходите курс выравнивания энергетического гормонального баланса, который я только что описал, и приступаете к очищению преобладающей эндокринной железы. Именно она нуждается в дополнительных мерах по очищению, поскольку основная нагрузка приходится именно на нее. Диагностика – преобладание одной из эндокринных желез. Наше с вами здоровье напрямую зависит от активности эндокринных желез. Выделяемые ими гормоны стимулируют живые клетки, дают энергетический толчок их жизнедеятельности. Половые гормоны, как мы уже поняли, призваны сохранять предписанный каждому человеку баланс энергии в организме, чтобы организм мог бесперебойно получать энергию-информацию, а значит, жить по законам природы. Уверен, что с этой информацией вы разобрались, но дело в том, что каждый организм выбирает свой путь для наведения энергетического порядка. В этом вопросе еще много загадок, но ясно одно. Существует три типа функционирования эндокринной системы по преобладанию одной из желез. Не мудрствуя лукаво, назовем их надпочечный, щитовидный и гипофизный. Что нам это дает? Определение своего типа показывает нам направление чистки. Я помогу вам понять, какая железа берет на себя основную нагрузку в вашем организме? Что же дальше? А дальше, в соответствии с краеугольными камнями здоровья, мы делаем вывод. Тот, кто больше работает, больше загрязняется и, стало быть, нуждается в очищении. После диагностики мы проведем курс чистки преобладающей железы. И здесь, к сожалению, не может быть единого генерального метода. Слишком разными, а порой и противоположными, могут быть проблемы. Скажем, гиперфункция и гипофункция щитовидной железы нуждаются в совершенно противоположных методах очищения и лечения. Поэтому я призываю моих читателей к предельному вниманию и терпению. Сейчас, может быть, как никогда, важно понять себя, свою истинную природу. Снова воспроизведем последовательность наших действий. После диагностики мы проведем очищение преобладающей железы и тем самым наладим работу третьей линии обороны. Последовательность действий будет такой. Первое. Одновременная диагностика нарушений баланса половых гормонов и вашего типа по преобладанию одной из эндокринных желез. Теперь вы понимаете, зачем необходимо